Глава 18. Что важно, а что вторично. Девушка Анна лежала в спасательной шлюпке, словно спала. Но Женька уже сделал свои выводы. Ее задушили. Катерина, вызванная со своим чемоданом, сняла все отпечатки, но предложила на многое не надеяться, так как в шлюпке их оказалось огромное количество. С испепеляющего солнца девушку перенесли в каюту, где только утром успокаивал ее Женька. Что она не сказала ему, что скрыла, за что поплатилась? Ведь Женька видел, что она обдумывает, сказать или нет, но не дожал, не успел. Люди, словно боясь остаться одни, продолжали сидеть в кают-компании. Все ждали каких-то хороших новостей, опровержения смерти девушки. Если смерть Эльвиры Альбертовны всех ввела в ступор, то девушке Анны – страх. Такой липкий и всеобъемлющий страх, который не дает дышать и думать. Евгений не понимал одного. Почему нет истерики ни у кого? Даже у девушек на теплоходе не случилось истерики со словами «Остановите судно, я сойду». Страх есть, а вот истерики нет. И это очень смущало Женьку, потому что он знал, истерика обязательно должна быть. Пока они с капитаном и с Катериной занимались несчастной Анной, наступило жаркое обеденное время. Солнце светило так ярко и так нагревало палубу, словно и не было никаких убийств, словно добро никуда не отлучалось, уступая место злу. Но это было обманчивое впечатление. Зло уже вовсю правило бал на этом маленьком и помпезном судне. «Да не смотри ты на него так», — сказала Катерина Женьке тихо. «А то он проснется. Всю ночь ехал в автобусе, не спал. Как ты могла его заподозрить в измене? Ты посмотри на него. Или любовь не позволяет здраво взглянуть на вещи?» Так же тихо сказал ей Женька. Катька обернулась на спящего на диване мужа и вздохнула. «Но красавчик же. Тут на любителя», — решил поспорить Евгений. «Я-то ведь не о том. Посмотри, он же мухи не обидит. Твой Забыгайло имеет такой психотип, который даже если захочет изменить, никогда на это не решится. А еще скажи, как ты, опытный мент, почти разведчик, не разобралась в ситуации? Характер у меня такой, понимаешь? Меня в семье все боятся. И он, и мама, и сестра. Да что там, даже племянники. Поэтому, когда мама завела ухажера, мне об этом не сказала. Видимо, боялась, что буду против. В квартире она живет с сестрой, ее мужем и тремя внуками. Вот и попросила моего супруга, чтобы дал ключи от нашей квартиры и сообщал, когда я в командировку буду отлучаться. Для амурных встреч со своим избранником. Пояснила Катерина ситуацию. «Это я». Дверь открылась, и в нее протиснулся Герман. Протиснулся он в прямом смысле этого слова, потому как тащил за собой огромный стул из ресторана. Увидев мужчину, спящего на диване, он тоже перешел на шепот и пояснил свое поведение. «Вот здесь и вот здесь», — указал молодой человек места на спинке стула. «А что, поменьше ничего не нашлось?» — спросил его Женька. «Я за этим Джоном уже час хожу. Ничего не ест, не пьет, только плачет, как девочка». И этот стул — единственное, за что он схватился за последнее время. Обиженно засопел Герман. Видимо, ожидал не такой холодный прием, а мечтал быть награжден за сообразительность. Катя не вступала в их диалог, а молча начала делать свое дело, снимая со спинки стула отпечатки пальцев. «Это последние. У нас теперь есть все», — сказала она Герману. «Спасибо за работу. И, как мы договаривались, молчок. Хорошо? А можно я вам еще чем-нибудь помогу?» предложил молодой человек воодушевленно. Было видно, что игра в шпионов ему понравилась, и он горит еще немного в нее поиграть. «Можно», — сказал Женька. «Собери всех, без исключения туристов, в ресторане к 5 часам». «И все?» — разочарованно выдал Герман и нехотя покинул каюту. Но тут же заглянул обратно. «А можно вас на 2 слова?» — обратился он к Женьке. «Понимаете?» — начал он маяться, когда они вышли на палубу. «Это не мое дело, и, может, я не прав?» «Стоп!» – перебил его Женька. «Давай без реверансов и по порядку». «Ну, в общем, ваша жена сегодня целовалась с молодым человеком, который сейчас спит на диване. Она сама мне сказала», – начал тараторить Герман, стараясь снять с себя двусмысленность ситуации. «Что когда я буду носить ей вещи с отпечатками, заходить нужно без стука. Вот я и зашел с кофейной чашкой Елены Ивановны Сиротиной. Ну, той женщины, которая всегда грустная и молчит». От волнения ушел в пояснительные дебри аниматор. «Спасибо». Женька пожал Герману руку. «Я буду иметь в виду. Для меня это удар, но я сдержусь и придумаю, как отомстить. Так что ты пока никому об этом. Месть – блюдо, которое надо подавать холодным. Я его остужу и подам». Было видно, как молодой человек выдохнул. Он, видимо, долго думал, как ему поступить в этой щекотливой ситуации. И сейчас снял с себя этот груз выбора. «Ты зачем перед нашим Германом мне изменяешь?» Отругал Женька Катерину, вернувшись в каюту. «У нас и так задача провалена. Хорошо, хоть шеф на нее не ставил и не будет разочарованно вздыхать, когда я завтра отчитаюсь. Но убийцу найти все же надо. Хоть как-то закроем позор». «Знаешь, меня смущает вот что», — произнесла задумчиво Катя, вдруг даже не сказав и слова в свое оправдание. «На кортике нет набалдашника. Он не выкручен, он обломался, спираль осталась внутри. Убийца, понятно, камень забрал себе». «Ну так и что тебя смущает?» — поторопил ее Женька, одновременно читая досье, что прислали ему коллеги. «Внутри ручки что-то типа тайника, там могло что-то храниться. Я не знаю, знала ли об этом хозяйка кортика, но, судя по царапинам, такое ощущение, что что-то все же оттуда пытались вытащить. Не знаю, что именно. Возможно, в лаборатории нашей посмотрят и поймут. Здесь я это так, навскидку, не могу сказать. Но что-то очень плотно там все же лежало, и его механически, возможно, с помощью тонкого ножа или спицы, оттуда пытались достать». «Интересно», — сказал Женька, обдумывая сказанное Катей. «А ведь то, что было внутри ручки, могло быть хорошим поводом для убийства. Я все не мог понять, зачем кому-то убивать бедную старуху. Даже кортик, которым она козыряла и очень гордилась, так скажем, использовали по назначению, а не украли. Поэтому он не мог быть поводом для убийства. А вот то, что было внутри ручки, вполне. Но за что убили девушку Анну? Что она знала, но не сказала? Ты видела ее заколку? Она в виде спицы. Может, это она ею выковыривала что-то из ручки?» «Вполне возможно», — согласилась Катя. «И еще, я не судмедэксперт, но убить и Эльвиру Альбертовну, и девушку Анну, я думаю, мог любой, даже женщина. Кортик, независимо от того, что оружие старое, имел лезвие великолепного качества стали. Потому и зашел как в масло. Анну же задушили ее же шелковым шарфиком. И это тоже мог сделать любой, так как шарфик был словно создан для этого», — сказала Катерина, колдуя у себя в компьютере. «Ну что?» — хмыкнула Катя. «У нас есть понимание, чьи отпечатки пальцев мы нашли на кортике», — сказала она, но как-то нерадостно. «Это очень хорошо», — сказал Женька, подлетев к компьютеру. «А откуда в голосе растерянность? Мы почти раскрыли дело». «Не думаю», — сказала Катерина. «Это отпечатки пальцев 5 разных людей. Убитые девочки Анечки, Серафимы, Ленчика, Макса и, как ни странно, тихой женщины Елены Ивановны, которую я вчера даже не запомнила, если честно». «Да», — согласился Женька, раздумывая о полученной информации. «Дочь Лизавета и муж Яков — у нее очень яркие и громкие личности. А она прям тихая серая мышь. Если быть точным, грустная рыжая мышь», — хмыкнула Екатерина. «Не кортик прям, а дверная ручка в общественном туалете. Где ты там столько отпечатков-то нашла?» — недовольно буркнул Женька, понимая, что по-быстрому разобраться не получится. «Я не поняла, ты недоволен, как я так хорошо работаю? Ты знаешь, у нас в отделе все очень хорошо работают. Возможно, чересчур. Вот мне прислали сегодня досье, где наши туристы могли пересекаться с Эльвирой Альбертовной Штейн. И накопали такого, что я в шоке, как они все здесь оказались. Если это случайность, то роковая. Ну да ладно, надо идти сохранять лицо. Не до места начальнику уже. Как бы завтра вообще погоны не потерять. Начальство мне сейчас по телефону грозилось. Если мы к завтрашнему обеду, когда теплоход причалит в Москве, не найдем убийцу, он откажется от нас с тобой и сдаст на растерзание коллегам из смежной структуры. А я пойду более тщательно поищу в комнате у Эльвиры Альбертовны. Если там было что-то мелкое, что его пришлось выковыривать ножом, то, возможно, какие-то частицы упали на платье или закатились», — сказала Катя, размышляя. Когда Евгений покинул каюту, ставшую за последние сутки штабом, Катя в который раз вспомнила. Она не сказала коллеге, что поставила Джону в телефон червяка, и что его по-хорошему уже надо достать оттуда, пока он не развалился или не наследил. Димка, во сне обнимая Нику, улыбался как ребенок. И Катя тут же забыла о червяках, заданиях и убийствах. Она в первый раз в жизни чувствовала себя счастливой и решила срочно завести ребенка. Будучи карьеристкой, она постоянно откладывала это событие. Димка расстраивался, но понимающе кивал. Все изменилось, когда она вчера почувствовала, что потеряла его. Потеряла навсегда. Вот был рядом уютный свой Димка, и вот его нет, совсем нет. Как сказал медвежонок ежику в советском мультфильме Сергея Козлова «Ежик в тумане». В голове промелькнул этот близкий ей сейчас диалог героев. Ежик сказал медвежонку: «Как все-таки хорошо, что мы друг у друга есть». Медвежонок кивнул. «Ты только представь себе, меня нет, ты сидишь один и поговорить не с кем». «А ты где?» «А меня нет, так не бывает», — сказал медвежонок. «Я тоже так думаю», — сказал ежик. «Но вдруг вот меня совсем нет, ты один. Ну что ты будешь делать?» «Переверну все вверх дном, и ты отыщешься». «Нет меня, нигде нет». «Тогда я выбегу в поле», — сказал медвежонок. «И закричу: ежик!» И ты услышишь и закричишь: «Медвежонок!» «Вот». «Нет», — сказал ежик. «Меня ни капельки нет, понимаешь?» «Что ты ко мне пристал?» — рассердился медвежонок. «Если тебя нет, то и меня нет. Понял?» Это вчера Катька прочувствовала до глубины души. И вот сейчас ей хотелось рассердиться, как медвежонок, и, обняв Димку, закричать: «Если тебя нет, то и меня нет!» Вчера это было как огромная лавина, накрывающая маленького лыжника. Он лежит под ней, еще живой, но уже знает, что все кончено. Если снег накрыл с головой, то вероятность спасения всего 50%. И то в случае, что толщина снежного покрова сверху не очень большая. Катерина знала, о чем говорила. Один раз ее угораздило влететь под лавину, и она прощалась с жизнью. Тогда она попала в число тех счастливчиков, в те везучие 50%, которых спасают, и они остаются живы. Лавина не переломала ее, и снега сверху было мало. Вот и сейчас, как тогда в Норильске, лавина ее пощадила. Испугала, но пощадила, но изменила ее жизнь безвозвратно. Катя отчетливо поняла, что в ее жизни самое главное, что она должна беречь и хранить, как зеницу ока. Без Димки никакая работа была уже не в радость. Без Димки ничего не имело смысла. А еще очень захотелось ребеночка от любимого человека, чтобы, если вдруг он исчезнет, частица его навсегда осталась с ней. Какие там убийства и шпионы, какие там задания и объекты, когда целая жизнь сейчас у нее решается, и она уже не ошибется никогда в выборе дальнейшего пути. Теперь она четко знает, что важно, а что вторично. Теперь они с Димкой вместе есть.